Глава 43. «Я все вспомнил», — прошептал Алекс, наклоняясь к моему уху, когда мы пошли вдоль берега пешком, оставив ребят у костра. Между нами повисла тишина. Я остановилась, пристально посмотрела ему в глаза. «Нет, не все, конечно», — объявил Алекс через мгновение. «Мать вспомнил, отца, этих ребят со двора, что учили меня кататься на велике, курить и играть на гитаре. Когда отец умер, я остался один и держался этих парней, чтобы дотянуть до совершеннолетия и не загреметь в приют. Никто так и не узнал, что я жил один, подворовывая на рынке и продавая остатки ритуальных венков из офиса папиного агентства». «Ты вспомнил», — а выдохнула я, едва не теряя равновесия. «Это так здорово». «Только это, ну, хотя бы что-то, память возвращается». Он взял меня за руку и притянул к себе. «А значит, скоро я вспомню все». «Ух ты!» Я должна была паниковать из-за его возвращающихся воспоминаний, но у меня живот сводило от его прикосновений. Это все, о чем у меня получалось думать, а еще его глаза. Мне казалось, что в них звезд больше, чем в небе. И все эти звезды рушились на меня. Звездопад. Космический душ. «Мама звала меня Алексом. Это я четко вспомнил», — тихо сказал он, прижимая меня к своей груди еще крепче и глядя мне в глаза. «Мне это нравилось больше, чем Сашка или Саня». «Ему нужно реже играть на гитаре. А она как телепорт в прошлое». «Называть тебя Алексом?» — спросила я, цепляясь за его талию, чтобы не потерять равновесие. «Нет, я вроде как привык к Саше. И если тебе так нравится больше...» «Я хочу, чтобы ты был собой. Таким, как сейчас». «А я так странно себя ощущаю. Вспоминаю слова песен, но не могу вспомнить, как целовал тебя тогда раньше. И как читал тебе стихи, и какие это были стихи. И мне так хочется знать, о чем мы с тобой говорили, когда оставались наедине. Я хочу вернуть эти воспоминания, чтобы они снова принадлежали мне. Я будто потерял что-то ценное, какую-то часть себя». «Или освободил место для новых воспоминаний», — тихо произнесла я, едва сдерживая желание поднять руку и провести пальцами по его щетине, которую раньше помнила ухоженной и элегантной, выбритой ровными линиями под скулами, а теперь любила такой, какой ее задумала природа, густой, естественно растущий, слегка растрепанный. Господи, каким же красивым был Алекс, и зачем природа создает таких мужчин, от красоты и брутальности которых буквально все женщины моментально теряют разум? «Тогда я хочу создать множество новых воспоминаний, чтобы не жалеть о старых», — наклонился он ко мне. И у меня больше не получалось отвести взгляда от его атласных губ, изогнутых в насмешливой улыбке. Кстати сказать, женщины зря недооценивают коварство мужской улыбки. Вот эта легкая самоуверенность, сквозящая в ней, это и есть тот самый наркотик согласия, который обезоруживает даже самых неприступных. Мужчина, уверенный в том, что непременно заполучит понравившуюся женщину, уже наполовину ее заполучил. «Я так рад, что выбрался сегодня сюда», — прошептал Алекс мне в губы. «Спасибо, что позволила мне вернуть часть меня». И у меня в груди заиграла ударная секция. Ведь я поняла, что случится дальше. Это случилось. Он поцеловал меня, и каждая клеточка моего тела испытала дикий восторг. И остатки всех звезд с неба сплошным потоком полились на наши головы. «Что с тобой?» — отрываясь, спросил Алекс. «Ты дрожишь? Замерзла?» Мне нужно было отдышаться, прежде чем ответить. Речной воздух больно обжигал разгоряченные поцелуями губы. «Нет, все в порядке, ты...» В этот миг я осознала, что он должен знать правду. Нельзя продолжать это, запутывая его все сильнее, навязывая ему более близкие отношения, от которых раньше он бежал, как от огня. «Я знаю», — произнес Алекс, поглаживая большим пальцем мою щеку. «Знаешь?» — выдохнула я, поднимая на него растерянный взгляд. Мое тело задрожало еще сильнее. «Да?» — кивнул он. «Знаю, что не был идеальным для тебя. Его пальцы коснулись моих губ, затем подбородка, и жадное пламя обожгло кожу под ними. «Я знаю, почему потерял память». «Почему?» — хрипло спросила я. «Для того, чтобы начать все сначала, чтобы все исправить», — вздохнул он, — «и стать достойным тебе». Я закрыла глаза всем своим существом, желая того, чтобы он не останавливался, но тут же усилием воли заставила себя открыть их и посмотреть на него. «Я ведь тоже не идеальна», — прошептала я, глядя, как лунные блики скользят по его мужественному лицу. «И не хочу, чтобы ты был кем-то другим. Мне нужен только ты, такой, какой есть». «Я хочу сделать тебя счастливой», — признался Алекс. Я почувствовала укол раскаяния, но было уже поздно. Мы вновь слились в страстном поцелуе, и мои мысли окончательно спутались. Представления не имею, как, целуясь и смеясь, мы добрались до палатки, и, не знаю, видели и слышали ли нас ребята, нам было не до них. Оказавшись внутри, мы упали на одеяло и без лишних слов стали срывать друг с друга одежду. Кажется, я окончательно потеряла разум, когда почувствовала на себе тяжесть тела Алекса. Мои руки обхватили его спину, а ногти стали царапать его кожу в попытке удержать его рядом с собой. Я позволила ему стащить с меня белье и закусила губу, чтобы не застонать, когда Алекс одним резким рывком оказался во мне. А потом мы стали двигаться в одном ритме, и мое тело пылало под его руками, а кожа горела от его поцелуев. Я все вспомнила, каждую нашу ночь любви, хотя и не забывала их ни на минуту. Обхватив Алекса ногами за талию, я с каждым движением притягивала его еще ближе к себе, прижималась к нему еще плотнее. В какой-то момент мы пристально смотрели друг другу в глаза, обнажая все потаенное. Целую минуту. Кожа к коже, руки и ноги тесно переплетены ближе, чем с кем-либо другим в этой жизни. И в этот момент мое сердце дало сбой. Я поняла, что делала немыслимое, чтобы удержать Алекса рядом с собой, потому что любила его оглушительно, остро, до слепоты. А потом я выкрикнула его имя, и он закрыл мне рот поцелуем, неистовым, глубоким, таким же яростным, как и толчки внутри меня. А затем он тоже застонал, и нас обоих затрясло в такт. Настолько сильно, что у меня перехватило дыхание, но Алекс дышал так глубоко, что хватило бы на нас обоих. А потом он обхватил меня за талию, перекатился, и я оказалась сверху. А рухнула на него без силы, он провел пальцами по моей мокрой спине. «Это лучше, чем у нас было до». Я поцеловала его в шею. «Признаться честно, ты немного подрастерял навыки», — сказала с усмешкой. «Тогда нужно скорее наверстывать». Его рот нашел мой, наши губы соприкоснулись, дыхания смешались. Даже делать ничего не было нужно. Он все еще был во мне, и мы просто продолжили двигаться. И только глаза, смотрящие в глаза, подсказывали, что это не секс. Между нами происходило нечто другое, гораздо большее.